Вечный двигатель Джона Килли, Дмитрий Захаров. Автор предупреждает: тем, кто считает, что практически все в природе уже изучено, и осталось уточнить лишь мелкие детали, а также тем, кто способен поверить только в то, что сам попробовал на зуб, читать статью не рекомендуется. Это может поколебать их душевное равновесие. Представьте, что перед вами на столе стоит металлический штатив, который поддерживает медную сферу диаметром около 30 сантиметров. Вокруг основания штатива многочисленные металлические стержни разной длины и толщины, вибрирующие подобно камертонам, если их коснуться пальцами. Внутри сферы установлены пластины и резонансные трубки, взаиморасположение которых можно менять с помощью рукояток. Вся эта конструкция носит название симпатического передатчика. Рядом находится цилиндрический стеклянный сосуд высотой более метра, заполненный водой. Крышка сосуда, также металлическая, соединена со сферой с помощью толстой проволоки из золота, серебра и платины. На дне сосуда лежат три металлических шара, каждый весом около килограмма. Вам объясняют, что каждый из шаров, так же как и любое другое материальное тело, обладает своей собственной внутренней мелодией. Изобретатель подходит к симпатическому передатчику, и начинают вибрировать камертоны, поворачиваются рукоятки, вдруг коротко звучит труба, и шар на дне сосуда начинает покачиваться, затем медленно отрывается от дна и устремляется вверх сквозь толщу воды. Вот он ударяется о крышку, отскакивает, поднимается снова и, наконец, успокаивается, плотно прижавшись к ней. Вновь звучит труба, и второй металлический шар откликается на ее зов и всплывает. Затем третий. Музыка стихает, но шары продолжают плавать. Правда, говорят, что они иногда все же чуть опускаются. По-видимому, под влиянием посторонних аккордов. Этот и многие другие удивительные эксперименты происходили в лаборатории Джона Эрнста Уоррела Килли, 1827-1898, в Филадельфии, США, больше 100 лет назад. В 1873 году Килли, как пишет его биограф, случайно сделал открытие ужасной и загадочной энергии, которую впоследствии определил как силу эфира. Около года продолжались разные эксперименты, прежде чем он смог уже сознательно, под контролем собственной воли, повторить получение этой энергии. Ученый стал широко известен в Америке, и множество людей в течение 25 лет посетили его мастерскую. Воспоминания очевидцев рисуют удивительную картину соединения силы человеческой мысли со скрытыми силами природы, рождающего неисчерпаемую энергию. Но открытие Килли было не таким уж случайным, ведь большая часть его жизни была посвящена изучению звука как силы, которая со временем стала служить в его экспериментах первичным импульсом для возбуждения таинственной энергии. Ученый говорил, что звук – это нарушение атомного равновесия, разрушающее существующие атомные частицы, а освобожденная при этом субстанция – несомненно, должна быть эфирным током некоторого порядка. По его представлениям, все в природе колеблется, вибрирует. Можно сказать, что в основе всей природы лежат вибрации разных частот, которые создают разнообразнейшие сочетания. При этом созвучные, гармоничные сочетания вызывают притяжение и носят созидательный характер, а дисгармоничные вызывают отталкивание, разрушают. Пример организованных вибраций – музыка. Когда две струны музыкального инструмента настроены в гармоническом сочетании, например, в терцию, квинту, октаву, движение одной из них рождает отклик в другой. А ведь с древнейших времен была известна и другая музыка – музыка сфер, создаваемая Солнцем, Луной и планетами. Сегодня мы можем услышать эту музыку в компьютерном приложении, но, быть может, для древних посвященных она звучала намного богаче и ярче. Килли назвал основанную им науку «Sympathetic Vibratory Physics» – физика симпатических ответных вибраций. ему удалось не только объединить в этой науке фундаментальные физические понятия, но и выйти за рамки традиционной физики и соединить ее с метафизикой, с тем, что лежит в области непознанного, в том числе и в духовной сфере. Физика симпатических вибраций сведена в 40 законов, в которых постулированы, в частности, единство силы и материи, а также принципиальная бесконечность делимости последней. Для Кили сила есть освобожденная материя, а материя есть связанная сила, что блестяще подтвердилось в 20 веке в виде известной даже школьнику формулы E равно mc квадрат. По расчетам Кили, энергии, содержащейся в ведре воды, вполне достаточно, чтобы сдвинуть наш мир с его курса. К числу важнейших физических и метафизических категорий относится у Кили понятие нейтрального центра. Каждое проявленное тело во Вселенной, от атома до звездной системы, имеет в основании нейтральный центр, нерушимый фокус. Вокруг него строится все, что мы осознаем в качестве материи, которая является его объективным проявлением. Этот центр – то, что Блаватская называет тайной доктриной, точкой или центром Лайя. Он побуждает все объекты к постоянному движению и снабжает их жизненным импульсом из нейтрального центра более высокого иерархического уровня. Это свойство нейтрального центра позволяет сконструировать вечный двигатель, что и было продемонстрировано в экспериментах Кили. Небольшого первичного импульса было достаточно, чтобы побудить двигатель работать веками или, по крайней мере, до тех пор, пока не износятся его детали. Для Кили важнейшей характеристикой вибрации является частота, так как в зависимости от сочетания частот вибрации могут взаимодействовать друг с другом. Сила или энергия проявляется в трех формах – как порождающая, активная, как воспринимающая, откликающаяся, и как передающая, переносящая взаимодействие. Согласные колебания образуют гармоничные частоты, что приводит к притяжению субатомных частиц друг к другу. Диссонансные колебания вызывают разъединение частиц. Законы Кили связывают электричество, магнетизм и гравитацию, поскольку все они порождаются вибрациями и, следовательно, являются только частными случаями единого закона. Кили писал: «Моя система во всех частях и подробностях, как в развитии моей силы, так и в каждом способе ее применения, покоится и основывается на симпатической ответной вибрации. Никаким другим способом невозможно пробудить или развить эту силу, и также невозможно было бы привести в действие мою машину на другом принципе». Несколько десятилетий спустя принцип резонанса лег в основу экспериментов и изобретений Николы Теслы, который создавал устройства для передачи электричества без проводов и вечные двигатели, укращал шаровые молнии. Блаватская отмечала, что хотя приборы Кили и работали на силе эфира, но энергия, приводящая их в действие, порождалась организмом самого изобретателя. Это была психическая энергия, и она не только воздействовала на технические устройства, но с ее помощью пространственная энергия эфира низводилась на Землю. С эзотерической точки зрения, как писала Блаватская, это являлось, может быть, самым большим достижением Джона Кили, поэтому, наверное, секреты использования энергии эфира остались тайной, хотя уже есть человек, Дейл Понт, который воссоздал генератор симпатических вибраций, музыкальную диносферу Кили. Но Кили распространял принцип симпатических вибраций не только на то, что называется физическим планом, но и на область духовной и психической жизни людей, ибо, по его представлениям, человечество является собой единый планетарный коллектив. Он считал, что посредством волн эфира чувства и эмоции могут распространяться на любое расстояние без уменьшения их интенсивности. Эта концепция позволила ему говорить о транссимпатической связи, благодаря которой жестокий человек может укрепить руку убийцы,